Параграф 242. Вторая сфера развивает отношение развлеченных в то, что оно есть в начале, в противоречии в самом себе. Это противоречие, которое выступает в виде бесконечного прогресса, разрешается гамма в конечный результат, в котором не безразличное развлеченное положено как то, что оно есть в понятии. Оно есть отрицание первого, и как тождество с первым оно есть отрицательность самого себя. Оно есть, следовательно, единство, в котором эти оба имеются как идеальные, а моменты как снятые, то есть вместе с тем как сохраненные. Понятие, которое таким образом, исходя из своего в себе бытия посредством своей дифференции и снятия, ее приходит к тому, что смыкается самим собой, и есть реализованное понятие, то есть понятие, содержащее положенность своих определений в своем для себя бытии. Оно есть идея, для которой вместе с тем, как для абсолютно первого в методе, этот конечный результат состоит лишь в исчезновении видимости, что начало есть нечто непосредственное, а она есть некий результат. Реализованное понятие есть познание того, что идея есть единая тотальность.